гитара звучит неустанно, пусть страдает струна за струной, мозг туманят глаза твои пьяные, и твой смех под напев роковой. Что нам горе, жизни море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Послушный я, от судьбы все равно не уйдешь, ведь к ударам судьбы равнодушен я. Нет любви, ну и так проживешь. Что нам горе, жизни море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. Уж не слышится пение цыганское, все цыгане заснули давно. Ничего нет в бокалах шампанского. Жизнь или смерть для меня все равно. Что нам горе, жизни море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина.